молодые хутымасовцы вместе со своим же собратом, московским художником Кандинским, изобрели новейшие из новейших течений в живописи – абстракционизм, который впоследствии перекочевал в Париж, обосновался на Монпарнасе, где, к общему удивлению, держится до сих пор, доживая, впрочем, свои последние дни. Но тогда в нищей, голодной, зажатой в огненном кольце, наступающей со всех сторон контрреволюции советской России, в самом ее сердце, в Красной Москве, в центре Москвы против главного почтамта, в общежитии в Хутымаса, это сверхреволюционное направление буйно процветало. Все стены были увешаны полотнами и картонами без рам с изображением различных плоскостных геометрических фигур, красных треугольников на зеленом фоне, лиловых квадратов на белом фоне, интенсивно-оранжевых полос и прямоугольников, пересекающихся на фоне берлинской лазури. Царили Лавинский, Родченко, Клюн. К этому времени относится посещение Лениным в Хутымаса, о котором только и шло разговоров в ту раннюю весну, когда я приехал в Москву. Говорили, что Владимир Ильич и Надежда Константиновна в вязаном платке поверх меховой шапочки приехали во Хутымас на извозчичьих санях. Воображаю, какое было выражение лица у Ленина, когда он увидел на стенах картины с разноцветными треугольниками и квадратиками. Теперь это уже стало общеизвестным фактом истории. А тогда еще ходила среди жителей перекрестка как легенда. Но один лишь факт, что где-то здесь совсем недавно и совсем недалеко от угла Мясницкой и Бульварного кольца в доме, знакомом всем, побывал сам Ленин, уже одно это казалось мне чудом и как бы еще больше приобщало меня к революции. Во дворе в Хутымаса, в другом скучном голом кирпичном корпусе на седьмом этаже, под самой крышей, жил со своей красавицей, женой Ладой, бывший соратник и друг мулата по издательству «Центрифуга», а ныне друг и соратник Командора, замечательный поэт, о котором Командор написал. «Есть у нас еще Асеев Колька. Этот может, хватка у него моя. Но ведь надо заработать сколько. Маленькая, но семья. Но мы еще с вами поднимемся на седьмой этаж в комнату соратника». Справа от упомянутого перекрестка, если стать лицом к Лубянке, за маленькой площадью с библиотекой имени Тургенева, прямо на Сретенский бульвар, выходили громадные оранжево-кирпичные корпуса бывшего страхового общества «Россия», где размещались всякие ЛИТО, ТЭО, МУЗО, кинорганизации того времени. Изображенные Командором в стихотворении про заседавшиеся, так понравившимся Ленину. В том же доме в главполитпросвете работала Крупская по совместительству с работой в наркомпросе РСФСР. По другую сторону перекрестка в особняке на Чистых прудах под началом Луначарского. Крупскую и Луначарского можно было в разное время запросто встретить на улице в этих местах. Ее серебряно посидевшую, гладко причесанную, в круглых очках с увеличительными стеклами, похожую на пожилую сельскую учительницу. Его в полувоенном френче фасона февральской революции, с крупным дворянским носом, как бы вырубленным из дерева, на котором сидела сугубо интеллигентская пенсне в черной оправе, весьма не подходившая к полувоенной фуражке с мягким козырьком, вроде той, которую так недолго нашивал Керенский. Но зато хорошо дополняющие темные усы и испаньолку а-ля Анри Картер. типичного монпарнасского интеллектуала, завсегдатая ротонды или клозери де Рила, знатока всех видов изящных искусств, в особенности итальянского возрождения –